Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Иудеи получили, что хотели. Они увидели Христа мертвым, и они знают, что Он положен во гробе. И теперь они могут приступать к своему празднику. Но наш праздник иной. Не яко же иудеи празднуем, не в квасе злобы и лукавства, но в бесквасе чистоты и истины. Ибо Христос, Пасха наша, за нас пожреся. Иудеи пришли к Пилату и сказали ему, что Христос, когда Он еще был жив, говорил, что воскреснет в третий день. Не то чтобы иудеи допускали возможность этого, но они боятся, что ученики придут и украдут своего учителя и скажут, что он воскрес из мертвых. И они просят Пилата, чтобы он поставил стражу и принял какие-то меры. И Пилат говорит им: «Имате кустодию, имейте стражу, постарайтесь сделать все, что вы можете». И он говорит, как бы не зная, что говорит: «Постарайтесь, если сможете, удержать Христа во гробе». И они действительно приняли все меры. Огромный камень был привален ко гробу, вели зело. Гроб был запечатан, и стража была поставлена ко гробу. Но они не учли одной вещи. Нет на свете такого гроба, который мог бы удержать воскресшего Христа. И нет такого синедриона, нет такой власти со всей изощренностью лжи, со всеми угрозами гонений, со всем золотом мира, которым, как им кажется, они могут купить всех, даже свидетелей воскресения. Нет такой силы, которая могла бы удержать воскресшего Христа, потому что смертью Своею Христос отнял смерть у имеющего силу смерти дьявола. И уже сейчас мы можем слышать: «Днесь ад стеня вопиет», и уже сейчас ангел возвещает об этой радости, что ищете живаго с мертвыми, он восстал, его нет здесь. Христос сошел в ад, сокрушив медные врата, и радостный гул этой победы приближается к нам. Еще немного, и эта весть, которая сотрясет небо и землю, достигнет нас, и все заполнит радость, радость, которую никто и ничто не может у нас отнять, потому что уже сейчас она дана нам Богом нашим навеки. Аминь.